Глава 39. Уставший от дальней поездки на автобусе в жаркую погоду, Клим и Андрей вышли из салона и вдохнули полной грудью. Из тени каштана вынырнул Валентин и поспешил к ним. «Привет». Его голову украшала марлевая повязка, и Панфилов с сочувствием посмотрел на друга. «Извини, но я честно не предполагал такого расклада. Интересно, что его вспугнуло?» «Он наверняка подслушал разговор. Твой и Вальки», — предположил Тимощук. «Вы говорили о невиновности Людмилы, и тогда Карпов вычислил похитителя». «Виктория?» — спросил Мальцев. «Почему же не Денис?» — удивился Клим. «А кто нам мешает предположить, что он был у бывшего друга?» Панфилов рубанул ладонью в воздух. «Допустим, Карпов навестил Говоркова и увидел его убитым. Тогда он сложил 2 и 2 и в настоящее время разыскивает Викторию, то есть Ксению Сигаеву». Они дошли до остановки такси. Бойкий водитель, смуглый черноволосый, поглаживал капот старой БМВ. «Куда везти?» — по-деловому осведомился он, словно друзья уже залезли в салон. Впрочем, никто не возражал. «На героев-летчиков», — попросил Клим. «Ребята, едем ко мне. Хотя...» — он повернулся к Андрею. «Мне кажется, лучше наведаться в отделение втроем и раскрыть карты твоему Лапикову. Возможно, нам понадобится его помощь». «Ты не понимаешь...» — махнул рукой Андрей. — Он такой человек, что тут же заведет на тебя уголовное дело за укрывательство преступника. А мы разве не справимся с Карповым втроем? Думаю, тот человек, которому следует признаться, — это Удалов. Голова у него варит что надо. Кроме того, он умеет добывать информацию ниоткуда. Хочешь, давай позвоним ему. Уверяю тебя, он не удивится. Удалов давно уже подозревает, что мы напали на след, и не закладывает нас не только из своей порядочности, но и из желания получить звездочку на погоны. «Ты так считаешь?» — поинтересовался Клим. «А он не сдаст нас, все узнав?» «Нет», — твердо сказал Андрей и позвонил Удалову. Тот действительно ни капли не удивился, словно давно знал, о чем пойдет разговор. «Мои действия?» — лишь спросил он. Тимощук бросил. «Ты, наверное, сам догадываешься. Узнай все об этой Ксении Сигаевой. Как только что-нибудь на нее нароешь, приходи». И он продиктовал адрес Панфилова. Удалов справился с заданием в поразительно короткий срок. Приехав к Панфилову, он пожал руки новым знакомым и перешел к делу. «Сигаева Ксения Николаевна», — рапортовал лейтенант. «В общем, рядовая биография, пожалуй, заслуживает внимания только один факт. Ребенок и муж Сигаевой погибли несколько лет назад. Какой-то водитель сбил их и скрылся с места происшествия. Кстати, его так и не нашли». «Карпов?» — Валентин щелкнул пальцами. Андрей кивнул. «А я даже не сомневаюсь. Но, черт возьми, как Ксения узнала о Георгии?» — поразился Панфилов. «Наняла частного детектива», — пояснил Тимощук. «Он отыскал какого-нибудь бродягу, который мирно дремал где-нибудь неподалеку от места гибели ее близких, и, вероятно, тот за деньги даже вспомнил номер. Ничего необыкновенного, просто милиция не всегда любит доводить до конца начатое расследование. Впрочем, разумеется, они сделали, что могли». «Да, похоже на то», — согласился Клим. «А какие предположения насчет похищения Димы Карпова? Как думаешь, жив он или нет?» Лицо Удалова омрачилось. «К сожалению, факты неутешительные. Даже если предположить, что Ксения не смогла убить ребенка. Видите ли, ее родной брат – настоящий уголовник. В апреле его освободили из тюрьмы, где он мотал срок за убийство. Не удивлюсь, если наша дама поручила ему расправиться с мальчиком». «Не всякий уголовник убьет ребенка», – проговорил журналист. Удалов хлопнул в ладоши. «Поэтому у нас появляется шанс». «Как найти эту парочку, брата и сестру?» – поинтересовался старший лейтенант. «Есть ли какие-нибудь зацепки?» «В квартире по месту прописки оба не появляются довольно давно», — пояснил Стас. «Брат Ксении, Вячеслав Лихович, после освобождения проживал у сестры в родительской квартире. Своего жилья не имеет. А где они сейчас, неизвестно». «Есть какие-то зацепки?» — Тимощук посмотрел на подчиненного. Тот пожал плечами. «Мой стажер пообщался с соседями, и те вспомнили о страсти Ксении к лошадям. Она давно посещала конюшню. Знаете, люди не меняют свои пристрастия в среднем возрасте. Отсюда следует, она вполне может посещать ее и сейчас». «Ксения наверняка пожелает полюбоваться на Карпова, который, по ее мнению, вскоре превратится в овощ», — пояснил Андрей. «Поэтому она вряд ли уехала из города. Вот ее братец мог податься в бега». «Мы отыщем их обоих», — твердо пообещал Андрей. «Иди в отдел и поработай с документами этого Вячеслава Лиховича. Подыми все адреса тех хат, на которых он кантовался. Мы не сбрасываем со счетов и тот факт, что он собирается рвануть из города вместе с сестрой. Ведь денег у него нет, а она скопила их на работе у Карпова». Удалов сорвался с места. «Уже иду». Валентин подошел к окну, потер ушибленную голову и заметил. «Уже стемнело. А завтра ты, наверное, предложишь нам поехать на конюшню», — обратился он к журналисту. «Предложу», — откликнулся Клим. «Поедем как можно раньше. А теперь, ребята, ступайте по домам. Пора и отдохнуть». «Да какой отдых?» — Андрей поднялся со стула. «Я поеду в отдел и помогу Удалову. Все равно в эту ночь я не усну, пока хотя бы приблизительно не вычислю, где обитает этот тандем». «Поспал бы», — предложил Панфилов. «Мне-то завтра нужен свежий и бодрый». «А я привык не спать», — признался Тимощук. «Бывает, не сплю несколько ночей, а потом провожу задержание и остаюсь на удивление бодрым. Так что за меня не беспокойся». Панфилов похлопал его по плечу. «Ну, как знаешь, тогда жду твоего звонка». Следом за ним засобирался Валентин. «До завтра, ребята». Друзья на прощание пожали друг другу руки.